Глава восьмая. Огненная вечеринка. Киллан. «Да ты гонишь!» — ржет Доминик, подавая мне гаечный ключ. «Я похож на шутника?» — отвечаю с кряхтением, пока закручиваю гайки на своем потрепанном Кавасаке, лежа под ним прямо на бетонном полу. Друг впечатлился рассказом о ночных серенадах под нашими окнами. Чертов Томас не ограничился зоопарком. Этот сучонок пошел еще дальше, перебудив сегодня всю округу своими завываниями. Упырь. «А Адри что?» Выпытывает он подробности. «Без понятия. Я не подходил к окну. Выдаю полуправду, потому что к окну я все-таки подходил». Но реакцию Линдон шестого этажа и в самом деле не рассмотрел. Она стояла спиной ко мне. Разве что по ее бурным жестам можно было сделать вывод, что эти песнопения ей не особо зашли. «Что, даже не интересно было?» «Не». Отнекиваюсь, поражаясь тому, как умело я научился врать. Всегда думал, что это удел Адрианы. Но нет, я тоже начал входить во вкус. Ложь заразна, как сорняк. Сначала она мелкая и не причиняет почти никакого вреда. А потом так прочно пускает корни, что и сам не замечаешь, как уничтожается то благородное, что пыталось выжить и дать свои плоды. Но иногда ложь звучит убедительнее и выгоднее правды. Она может быть более приятной, чем правда. А в некоторых случаях ложь помогает сохранить, к примеру, дружбу. Дом присаживается рядом с моей головой и начинает впрыскивать смазку в звенья цепи. Ему не требуется от меня инструкции или просьбы. Он понимает без слов. Когда, куда и что вкрутить или подать. Доминик – мой неофициальный шеф-механик и правая рука. Мне нужно как следует подготовиться к будущему выступлению. Поэтому пришлось перебрать своего дружка почти до основания. Со следующего выигрыша, наверное, займусь поисками его замены. Мы уже полдня проводим в арендованном боксе гаражного комплекса на самой окраине города. У нашей семьи первоклассные апартаменты в центре Вашингтона. Но именно в этом месте с кирпичными стенами, пропитанными терпким запахом горючего и железа, меня накрывает гармония. На уравновешенном состоянии сказался и перерыв в контактировании с Адрианой. Я избегал ее несколько дней как мог, и это принесло результат. Даже в общении с Домиником сейчас не ощущается напряга. Я успокоился до такой степени, что дал ему слово не трогать Адри как в прямом, так и переносном смыслах. Взамен он поручился, что она тоже будет паинькой. Насмешил. Так было всегда. Ник – защитник, а я – нападающий. Какую только роль в нашей игре выполняет она? Болельщик? Это вряд ли. Скорее, вредный арбитр. В любом случае не может не радовать, что я могу обсуждать ее, как прежде. Паршивый недуг, изводивший на протяжении последней недели, абсолютно точно был каким-то кратковременным сбоем во внутренних системах. С кем не бывает, верно? Я ведь не каменный. Вывод сделан. Нужно минимизировать общение с Линдон. А еще лучше – завести постоянную подружку, чтобы не возникало ни единой мысли, блуждающей в непозволительной плоскости. «Слушаю». Доминик прерывается на телефонный звонок и отходит в сторону. «Я все равно уже покончил с грязной работенкой, поэтому поднимаюсь на ноги следом и начинаю приводить себя в порядок. Руки по локти в мазуте и масле, но мне по кайфу подобная возня». Я полюбил это занятие с первой поездки на байке Брайана в Испании. Доминику тоже нравилось гонять, но без фанатизма. Я же предвкушал каждые каникулы, зная, что меня там ждет. Испанская жара, знойные девчонки и адреналин. Много адреналина. Черт! Выругавшись, друг сует телефон в карман. Дрейк звонил. Помнишь, я говорил, что у него сегодня тусовка? Ну, нехотя отвечаю, надеясь, что сейчас не поступит предложение присоединиться к ним. Мы планировали забуриться в спортбар, чтобы болеть за Барселону чисто в мужской компании. Рэйч вчера и без того все уши прожужжала по поводу этой вечеринки, упрашивая поехать вместе. Нет, спасибо. Ее я точно не рассматриваю в качестве подружки, о которой помышлял несколько минут назад. Слишком нудная, высокомерная, глупая и заносчивая. Адри тоже там. Вообще не удивлен. Бросаю с усмешкой, намыливая руки еще тщательнее, чтобы смыть мгновенное напряжение, так и норовящее свести ладони в кулаки. Дрейк краем уха слышал, что Шилдс планирует ее накачать колесами. Поспорил с кем-то из парней, что сегодня ее распакует. Пауза. Ты едешь? Поднимаю лицо к зеркалу, делая глубокий вдох. Но почему Адриана постоянно наживает на свою пятую точку какие-то проблемы? Она? Грёбаный магнит для дегенератов? У меня есть выбор? Отвечаю, чуть помедлив. Мы на моей тачке сюда приехали. Уложившись с переодеванием за пару минут, с пульта открываю металлические ворота и прыгаю за руль. Доминик уже внутри, без конца набирающий номер Адрианы. Черт, почему она трубку не берет? Взлохматив волосы на затылке, Ник сдается и убирает телефон в карман. Может, не хочет? У нее там дела поважнее. Очень смешно, Кил. Она тебе настолько безразлична. Она взрослая девочка, которая может постоять за себя. Да, но ты забыл небольшую деталь. Он вытягивает передо мной руку, сблизив указательный и большой палец. Таблетки. Решаю больше не поддерживать бессмысленную болтовню, потому что она в данный момент ничем не поможет. Но, черт, как же бесит эта киперопека Доминика. Не замечал, чтобы с Николь он вел себя так же. И вывод здесь напрашивается один. Я не ошибался по поводу его небратской заботы в отношении Адрианы. От этой мысли по артериям за считанные секунды растекается ледяной токсин, вызывающий в грудине острые спазмы, похожие на приступ тошноты. Какого дьявола мой организм так реагирует на мысли о них двоих? Ну что с того, что они замутят? Какая мне нахрен разница? Может, наоборот, это к лучшему? Увидев их вместе, я присыплю горстью земли то, что начало проклевываться, и не дам этому нечто вырасти в мою погибель. А потом все произойдет само собой, и ночи снова станут прежними, поскольку они не будут сопровождаться воспоминаниями о том, как Адриана пересекает университетскую парковку без трусов под юбкой. Откуда взялось это нездоровое влечение? Все же было под контролем. Субботние вечера большинство жителей проводят не в дороге, что оказалось на руку. До виллы Морганов на Массачусетс Роуд предстояло пересечь почти весь город. Но с моей малышкой мы добираемся до места за полчаса. Ник ожидаемо вылетает из тачки, не дожидаясь меня. Я же толком не знаю, как себя вести. Так, как подсказывает нутро или разум. Если поддаться первому, со стороны наше с дома поведение могут истолковать неправильно. Так и вижу, как по чатам расползается новость об инцесте, тройничках и прочей чуши, которую так любят перемалывать анонимные друзья. Если уступить второму, то я должен предоставить другу возможность стать тем, кем он хочет быть, героем в глазах Адрианы. Переборов то гадкое, чем я сейчас забит под завязку, неспешной походкой направляюсь за Домиником, который уже скрылся из вида. У входа меня встречают две призывно улыбающиеся девицы. Кажется, я их тоже видел в универе. Но за опьяневшими и размалеванными лицами трудно сказать наверняка. «Приветик, Киллан! Держи!» Одна из них передает мне красную карточку. «Как символично! Черт возьми!» Не утруждая себя в ответной вежливости, переворачиваю ее и замечаю текст. «Открой себе грязную правду» или «Засоси Бриджит Дональдсон на ее лекции при всех». Заявляю официально. Дрейк Морган – самый недалекий организатор вечеринок. В задании речь о яркой неформалке с нашего корпуса GU. Интересно, а если бы оно досталось девчонке? Что за хрень? Поднимаю лицо к хихикающим девушкам, комкая бесячую картонку. Входной билет на вечеринку. Подмигивает та, что нацепила платье в виде балетной пачки. Ладно, хоть куртку накинула. Дура. Сжимаю губы, чтобы не нагрубить, и просачиваюсь мимо них в сторону музыки. Девчачьих визгов и мужского гокота. Пусть Дрейк засунет эту карточку себе в задницу. Теряюсь в догадках, какие фанты достались остальным. В частности, Адриане. Дойдя до зоны барбекю за домом, понимаю, что на ее поиски уйдет немало времени. От бассейна с теплой водой валит густой пар, застилающий собой все видимое пространство. В нем уже плещутся и парни, и девчонки, исполняя акробатические трюки с подбрасываниями и ныряниями бомбочками. Басы из колонок, вынесенных прямо на газон, долбят по барабанным перепонкам, усиливая эти смешанные звуки. Поганое чувство. Плохо видеть и плохо слышать. Оно лишает контроля над ситуацией. Но благодаря этой дымке в воздухе я остаюсь незамеченным для многих присутствующих. разбившихся на группы. Кто-то заливает глотку, кто-то оживленно разговаривает, бурно размахивая руками, а кто-то танцует. На их лица даже не смотрю, так как знаю, что среди них нет той, что ищу. Она никогда не окружает себя толпой. Никогда. Но обогнув бассейн, я буквально врастаю в землю от увиденной сцены. Недалеко от воды обустроен большой очаг, где горят большие поленья. С треском поднимаю высоко вверх языки оранжевого пламени. Навскидку, вокруг этого импровизированного кострища собралось несколько дюжин человек. Но ни один из них не пытается остановить происходящее. А некоторые уже и телефоны перевели в режим видеосъемки, чтобы успеть заснять сенсацию. Каждый скандирует: «Давай! Давай!», требуя фееричного зрелища. И только я знаю, что Адриана, в застывших глазах которой отражается ядовитый огонь, в данную минуту умирает снова и снова. Ее неподвижный силуэт по ту сторону костра кажется особенно хрупким и беззащитным. Она вот-вот совершит самую большую глупость своей жизни, которую потом придется расхлебывать всей нашей семье. Произойдет откат, я знаю, уверен в этом. Мои окаменевшие ноги идут к ней, а тяжелевшие руки расталкивают того, кто мешает оказаться ближе. Гул разноголосия оглушает, оставляя звенеть в голове единственную мысль: «Не делай этого!». Но я не успеваю достичь своей цели. В последний момент Адриана, одетая в короткое черное платье, срывает его с себя, оставаясь в одном нижнем белье. Толпа оживляется еще больше, подбадривая ее свистами и одобрительными возгласами. Чуть было не делаю к ней рывок, но вовремя замечаю Доминика, стремительно надвигающегося на нее сзади. Адри не успевает снять остатки одежды только благодаря тому, что мой друг одним движением накидывает на нее куртку и сгребает в охапку, оттаскивая от костра. «Эй, дай досмотреть!» Возмущается никто иной, как Майлз Шилдс, выплескивая пиво из бутылки из-за неуклюжего взмаха рукой. «Это против правил! Она должна выполнить задание! В машину ее!» Ору Доминику, пока направляюсь к этому кретину. «Давно мечтал это сделать, а тут и повод веский. Чего тебе?» Последний вопрос Майлза за секунду до того, как его смазливая протеиновая рожа знакомится с моим зудящим кулаком. Он валится на спину, несмотря на массивную комплекцию. «Кончай с бухлом, Шилдс, иначе член будет таким же вялым, как твои ноги!» Выплевываю под всеобщее ржание и, встряхнув сиднящий кулак, ухожу обратно к своему корвету. «Вечеринка окончена, Адриана!»